Глава 47. Герберта Моллейсона оставили скованным в кабинете Линь под присмотром усатого Фама, угрюмого гангстера, любителя арахиса, который не скажет англичанину ни слова. Когда Бао объяснил ему, как играть роль молчаливого жестокого охранника, Фам с улыбкой кивнул. Гангстеры любят ролевые игры. «Кстати, раз уж об этом зашла речь, оковы очень цивилизованные. Защелкнуты лишь щиколотки, кандалами из титана наноуглеродного сплава. Цепь пропущена через кольцо из того же материала, вмурованное в пол. Достаточно для того, чтобы Герберт никуда не делся, пусть и с китайскими эндоимплантами». Они поехали на черном бронированном лимузине с водородным двигателем на самую окраину 36 улиц, к дальнему концу озера Хуаньким. Одна машина впереди, еще одна сзади. Все люди вооружены до зубов. Бао вручил Линь бронежилет из паутины стали. Сбросив куртку и наплечную кобуру с пистолетом 45-го калибра, Линь натянула тонкий жилет поверх рубашки. Внешне бронежилет напоминал плотный шелк и весил примерно столько же, но был гораздо жестче. Линь ткнула пальцем в серебристую кнопку на кромке, бронежилет подстроился под ее тело. Когда она спросила у Бао, куда они направляются, тот ответил: «Делать справедливый обмен». Бао и двое его боевиков впереди не обращали на Линь никакого внимания. Машины ехали мимо озера, посреди которого находился крошечный островок с башенкой, небольшое разрушающееся сооружение из бетона, возведенное среди пышного зеленого тростника, которым заросла середина. С озером была связана легенда про меч, потому что всем нравится хорошая легенда про меч. Эта легенда чем-то напоминала легенду о «Леди озера» из цикла о короле Артуре. Но только в данном случае дамой была гигантская золотистая черепаха, а Артуром был император Лелой. И это он дал волшебный меч черепахе, а не наоборот. Лелой, император Дайвьета, национальный герой Вьетнама, одна из самых известных исторических личностей страны. Император отдал меч, потому что закончил воевать с Китайской империей Мин, и меч стал ему не нужен. Немного поторопился этот Лелой. Машины свернули в узкий переулок, оставив оживленное движение позади. Переулок привел во внутренний двор посреди заброшенного административного здания. Точнее, разбомбленного административного здания. Белый камень вокруг пустых оконных проемов почернел, став похожим на подведенные тушью глаза шлюхи. Три машины Бинь Сиена остановились в одном конце стоянки. В 20 метрах от них стояли еще две черные машины, такие же, обычное транспортное средство гангстеров. Вокруг этих машин расположились гангстеры. Черные рубашки, солнцезащитные очки, оружие и татуированные драконы на показ. Линь не придала особого значения этим зловещим украшениям. В первую очередь она обратила внимание на длинный восьмиоконный глимерзин. Глядя на него, она вспомнила, что про такой говорила Лай. Именно в него сел белый великан после того, как нанес свой первый визит Линь. Она сглотнула комок в горле, спеша прогнать непрошенное воспоминание, мелькнувшее в сиглифе. У нее застрял комок в горле. Мужчина с мертвым взглядом по имени Лонг. Дрожащий от ужаса голос Лай. Линь медленно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Словно в ответ на ее мысли, задняя дверь лимерзина распахнулась, и из него выбрался Пасаик Пауэлл. Под ботинками 13-го размера захрустел гравий, сверкнула рукоятка меча за спиной, на затылке фетровая шляпа кремового цвета. Соответствует российскому размеру 47,5. Оставив дверь машины открытой, великан отступил в сторону. Линь и Бао также вышли из машины. Знойный влажный воздух Над головой низкие тучи, грозящие пролиться дождем. У Бао за плечо был перекинут его компактный автомат. Они стояли бок о бок, глядя на Пауэлла. Тот выполнил свой обычный трюк циркового клоуна, серийного убийцы, любезно улыбнувшись Линь. Если в лимузине находился кто-то еще, они остались внутри. Бао подал знак бычьей шеи Буи, стоящему рядом с другой машиной. Кивнув, тот открыл багажник, наклонился и достал оттуда труп. Линь вопросительно подняла брови. Убитого она не узнала, но, судя по татуировкам, он был из зеленого дракона. У него было перерезано горло, шею и грудь покрывала бурая спекшаяся кровь. Убитый был в одних трусах, также запачканных старой кровью. Затем бычья шея вытащил из багажника еще два трупа, приблизительно в таком же состоянии, как и первый. Он свалил их один на другой, грубо, раскинув руки и ноги в разные стороны, и с кажущейся легкостью потащил их к Пауэллу. Бросив трупы на середине пути, бычья шея выпрямился и стал ждать. Ему навстречу направилась женщина из черного дракона, в черной футболке с накладными плечами, с железным ящиком в руках шириной 2 фута и глубиной фут. Она бросила ящик на землю рядом с трупами, и металлический лязг эхом отразился от стен. Бычья шея и женщины что-то сказали друг другу, начали спорить. Наконец женщина, поморщившись, открыла ящик и удалилась обратно. Опустившись на корточки рядом с ящиком, бычья шея достала из кармана что-то похожее на серебристую ручку и воткнула ее в то, что лежало внутри ящика. «Что происходит?» — шепотом спросила Линь. «Анализ ДНК», — объяснил Бао. «Так», — мысленно отметила Линь, — «это останки брата Москита». Бычья шея Буи поднял взгляд на Бао и едва заметно кивнул. «Это он», — сказал Бао. «Что дальше?» — спросила Линь. Бао указал на открытую дверь лимузина напротив. «Как ты бы сказала, молчаливая, дальше мы идем говорить с этим ублюдком».